Выстрел грохнул около половины шестого утра. Ну, может быть, без 26. Адмиралтейское РУВД от места происшествия находится в 10 минутах ходьбы. Заспанные дежурные милиционеры пешком дошли до лежащего на асфальте самбы, выставили ограждение, начали обзванивать начальство. Приблизительно через час начальство начало подъезжать. В 9-часовых выпусках новостей о выстреле на Красноармейской уже сообщили каналы НТВ и Россия. А к полудню об убийстве негра говорили уже все. Оружие преступления было найдено сразу же. Стрелок пальнул в сторону проходящих студентов из подарки дома номер 26 по 5-й Красноармейской. Милиционеры зашли во двор этого дома и первое, что увидели, лежащую прямо посреди двора винтовку. Аккуратно почищенный, смазанный и завернутый в тряпочку ствол, из дула которого густо пахло только что хлопнувшим выстрелом. На деревянном цевье были выцарапаны свастика и надпись «White Power» – «Власть белым». В слове «White» писавший допустил грамматическую ошибку, но смысл надписи милицейскому начальству был все равно ясен. Когда почти в самом центре города из винтовок со свастиками отстреливают негров, это означает большие проблемы. Утром заявление сделал исполняющий обязанности губернатора города Виктор Лапко. Госчиновника подняли с постели. Информации у него не было, да и какая может быть информация через 3 часа после выстрела. Единственное, что мог ИО – успокоить горожан. Глядя прямо в камеру, он сказал, что администрация города ситуацию контролирует. Уму непостижимо, чтобы оставлять оружие с такими надписями. Несколько раз повторил Лапко. Как вести себя перед камерой и что вообще говорить, Лапко понимал не очень. Конечно, было бы лучше, если бы своим уверенным голосом ситуацию прокомментировала бы губернатор города. Да только не было в то утро на месте губернатора. Как раз 6 апреля Валентина Матвиенко отмечала день рождения. Ей исполнялось 57 лет. Дата не круглая, но губернатор захотела отметить и ее. Вместе с несколькими близкими Валентина Ивановна на все выходные улетела в Грецию. Кто-то из журналистов попробовал позвонить губернаторскому пресс-секретарю Наталье Кутабаевой. Пресс-секретарь была умница и красотка. Что именно она ответила звонившему, неизвестно. Но информагентство передали ее слова так, будто из-за убитого негра беспокоить губернатора в день рождения Наталья не станет. Потом целую неделю она только и делала, что объясняла. Ее слова переврали. Ничего подобного сказать она не могла. Выглядело все это в любом случае глупо. В тот день все и у всех шло наперекосяк. С этим губернаторским днем рождения получилось вообще непонятно. Те, кто убил негра, не ворвались ватагой в клуб, не попереворачивали столы и сбежали, а произвели один единственный выстрел. И этого хватило, чтобы о них начали говорить все телеканалы страны. Избить случайно встреченного где-нибудь на темной улице негра неприятно. Но такое случается. Увидеть серое от ужаса лицо, выпученные в страхе негритянские глаза, ощутить себя богом, карающим и мстящим. Всем вместе накинуться, забить тяжелыми ботинками, сунуть шилом в горло, проломить череп – это одно. Но раздобыть ствол, засесть в засаде, сжимая в ладонях карабин, несколько часов просидеть под аркой, ежась от апрельского холода, ждать, дождаться и всадить-таки пулю в затылок незнакомому чернокожему парню – это было что-то совсем из другой оперы. Да еще и подгадать, чтобы выстрел испортил день рождения губернатора. Не просто убить, а рассчитать так, чтобы тупицам, журналистам было заранее понятно, с чего начинать свои репортажи. Или с днем рождения совпало случайно. Все равно, случай был из ряда вон. Через 2 часа брифинг в прокуратуре провел прокурор города Сергей Зайцев. Примерно в 6 утра на 5-й Красноармейской улице в Петербурге неизвестный открыл огонь по группе иностранных студентов, возвращавшихся из ночного клуба, где они отмечали день факультета. Один африканский студент убит. В 80 метрах от места преступления обнаружена винтовка с процарапанными на ней свастикой и надписями российского содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», совершенное по мотивам национальной нетерпимости. Впрочем, вполне возможно, что свастика – всего лишь отвлекающий маневр, и причина убийства совсем в другом. Мы, заверил Зайцев, будем отрабатывать все версии случившегося. Тем же вечером прокурора Зайцева пригласили на встречу с городским руководством партии «Единая Россия». Прокурору было указано на явно заказной характер преступления. Убийство сенегальца – политическая провокация. Это дело рук противников развития Петербурга. Виновные должны быть непременно найдены. «Кто ж с этим станет спорить?» – морщился прокурор. «Разумеется, найти стрелка теперь просто необходимо. Но кто бы намекнул? Как?» «Вот мертвый парень из Сенегала. Вот пуля у него в затылке. Как хочешь, так и раскрывай. Это же не сериал про улицы разбитых фонарей. С какого боку тут подступишься?» К обеду в новостях показали нескольких депутатов Госдумы. Все говорили, что случившееся в Петербурге возмутительно. То, что произошло в северной столице, просто недопустимо. Петербургским властям было отлично слышно. Имеется в виду, что омерзительно и недопустимо как раз то, что случилось это не где-нибудь, а в Петербурге. За Уралом китайцев убивают чуть ли не по одному в месяц. И кому это интересно? Когда негров убивают в Москве, Воронеже или Владивостоке, это просто убийство. Но как только иностранец погибает в Петербурге, тут же начинаются разговоры, что северная столица давно превратилась в столицу русского нацизма. Руководство ГУВД выступило с заявлением, что не стоит сгущать краски. Проблемы в работе с молодежью, конечно, есть, но они решаются. А все разговоры о петербургском экстремизме – это на 80% просто очернение города. Депутаты городского законодательного собрания предложили обратиться напрямую к президенту страны. Координатор фракции «Партия жизни» Олег Нилов заявил, что если присмотреться к происходящему внимательно, то становится ясно – все эти убийства – политические провокации. 10 лет подряд северную столицу пытались представить криминальной столицей России. Когда стало ясно, что из этой затеи ничего не выйдет, столичные политтехнологи придумали новый ярлык. Ясно, почему выстрел на Красноармейской прозвучал именно сейчас. Летом Петербург должен был стать столицей саммита Большой Восьмерки, и вот кому-то хочется бросить на город тень. Кто-то противится расцвету любимого города. Спикер законодательного собрания Ленобласти Кирилл Поляков пошел еще дальше. Хмуря брови, он объяснял тележурналистам. Случившееся не более чем уродливое исключение. Но скоро и такие исключения станут невозможны. Любой, кто выкрикнет лозунг «Россия для русских», должен понести за это уголовное наказание. И это наша принципиальная позиция. Тележурналисты кивали и усмехались. Буквально на прошлой неделе социологи из Левада-центра опубликовали результаты опроса, из которого выходило, что лозунг «Россия для русских» поддерживают 69% россиян, то есть двое из трех, а также 87% сотрудников милиции, то есть трое из четырех. Нельзя же привлечь к уголовной ответственности 2/3 жителей страны. Но даже если бы Кирилл Поляков и захотел это сделать, то как? Силами милиции, которые считают, что именно для русских Россия и существует –